Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет цикл «Наблюдения из жизни людей с ограниченными возможностями». Алексей Орлов. Из опыта слепого человека в ориентировке по городу. Читает Олег Шубин. Рассказ адресую широкому кругу читателей. Мне многие задают вопрос. «Ты что, видишь что-то?» Я всегда отвечаю, что «нет». И это правда. Меня часто зрячие спрашивают, почему ты идешь без трости? Я отвечаю, что конкретно здесь она не нужна, и они удивляются. Я решил немного рассказать о своем опыте в ориентировке по городу. У меня есть такое развлечение учебное. Я иногда люблю ходить без трости, но на знакомых территориях. Например, мне нужно от университета доехать до дома. Что меня ожидает? Несколько переходов через проезжие части, метро с полузакрытой и с открытой платформой, автобус, троллейбус или маршрутка. Вполне нормально справляюсь. Почти никогда никого не задеваю, так как обхожу препятствия на расстоянии, благодаря хорошему звуку. Что я заметил? Что без трости иду быстрее, если знаю территорию, что внимание переключается на идущих вокруг людей, что лучше притормаживать самому, когда впереди в твою сторону идет зрячий. Зрячие в большинстве своем мало смотрят по сторонам и идут на тебя, так как думают, что ты обойдешь. Они не смотрят сразу в глаза, и потому им не ясно, что ты такой слепой экстремал. Потому лучше притормозить на расстоянии метра или обойти самому. Также надо все внимательно слушать, так как здесь трости никакой нет, и включать надо мозги. Здесь наши уши – это наши глаза. Именно благодаря им ты сможешь обойти, вовремя повернуть, остановиться. Ну и еще одно условие для таких занятий. Человек должен хорошо слышать, уметь логически выстраивать звуковую картину, быстро реагировать в нестандартных ситуациях. Например, когда впереди на тебя движется куча детей, едут коляски или если ты немного не туда завернул. Как я к этому совершенству пришел? Ну, во-первых, с детства меня брали и на даче, и в лес. И я вокруг взрослых сам ходил, пока они своими делами занимались. Никаких тростей вообще не было у меня в руках. В лесу тебе трость почти никогда не поможет. Она может тебе яму или что-то такое подсказать, но в хорошем лесу надо обращать внимание только на чувствительность своих ног и акустику. Итак, ходил сам кругами, пока взрослые отдыхали. На дачах сам ходил за водой. Сперва много раз со взрослыми, потом уже самостоятельно. Конечно, несколько раз я терялся. Первый раз мне было 4-6 лет, второй раз уже как-то постарше. Могу вспомнить один случай, когда была зима или осень, и я отправился на Колонку. К слову, она располагалась достаточно далеко и за несколькими поворотами. То есть наш дом от Колонки не был виден вроде. Взрослые уснули, а я отправился. И что-то зимой тихо как-то стало, не по себе, и я слегка не туда пошел. Ну что делать в таком случае? Никого нет. Все или по домам, или в городе. Мобильного вроде не было при себе. Зато есть два прекрасных коммуникационных ориентира. Первый — это блеяние какого-то там животного. Здесь можно было к нему подойти, но, во-первых, это еще дойти надо, так как оно же не около дороги. А во-вторых, а вдруг оно будет отстаивать свои права рогами? Да и собака могла там быть, ну, чисто теоретически. Зато к животному наверняка раз в день приходят люди. Второй ориентир — это музыка в каком-то доме. Ну, я выбрал второй, конечно. И мне подсказали, как дойти, а точнее помогли. Воду я принес, а взрослые продолжали спать. Хотя, может, я и без воды был. Не знаю точно. Не помню. Мелкий тогда был. Во-вторых, завершая это сообщение, я добавлю, что часто хожу рядом с людьми не за руку. И еще люблю тренировать себя тем, что когда не знаю территорию, я хожу за людьми. Все это без трости. Вот такие дела, господа. Вы слушали рассказ «Из опыта слепого человека в ориентировке по городу». Автор Алексей Орлов. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.